Она безошибочно распознала злобные нотки в его голосе. Это ее удивило и расстроило. Она-то пытается помочь ему. Неужели он не понимает, что она единственная, кто хочет ему помочь? Остальные были бы только рады его смерти. Он все силился встать на ноги. «Не двигайтесь, Гарри!» — повысила она голос, направив на него пистолет. Это был злой враждебный жест. Он ее рассердил. Росс знала, что ей не следует на него сердиться. Но она ничего не могла с собой поделать. Он по-детски усмехнулся, узнав знакомый предмет. «Это же мой пистолет. Теперь он у меня». Он все еще улыбался. Улыбка, похожая на гримасу боли, застыла на лице. Он выпрямился и тяжело привалился к стене. На ковре, там, где он лежал, образовалось большое темно-красное пятно. Он опустил глаза и увидел пятно. «Мне больно». «Не двигайтесь, все будет хорошо». Он прострелил мне ногу. Бенсон оторвал взгляд от кровавого пятна и посмотрел на Росс. Он по-прежнему мучительно улыбался. «Вы же не станете стрелять, а?» «Стану, если надо будет». «Вы же мой врач». «Стойте там, Гарри». «Нет, вы не станете стрелять». Бенсон шагнул к ней. «Не подходите, Гарри». Он улыбнулся. Сделал еще шаг, пошатнулся, но удержался на ногах. «Нет, вряд ли станете». Его слова испугали ее. Она боялась убить его и боялась, что не сможет выстрелить. «Андерс!» — закричала она. «Андерс!» — крик эхом полетел по коридору. Бенсон сделал еще шаг, не спуская с нее глаз. Пошатнувшись, он начал падать, но оперся о металлический корпус дисковода. От этого резкого движения куртка лопнула под мышкой. Он взглянул на лопнувший шов. Порвался. «Стой там, Гарри! Стой там!» «Точно с животным разговариваешь», — подумала она. «Не кормите и не дразните животных». Она почувствовала себя укротительницей тигра в цирке. Он стоял, опершись на руку, и тяжело дышал. «Отдайте мой пистолет. Мне нужно. Отдайте, Гарри!» Со стоном он оттолкнулся от своей опоры и двинулся к ней. «Андерс! Зря вы это. Времени больше нет, доктор Росс». Он пристально смотрел на нее. Она заметила, как расширились его зрачки в момент очередной стимуляции. «Ох, как же приятно!» — сказал он и улыбнулся. Стимуляция, похоже, отвлекла его на какое-то время. Он переключился на себя, наслаждаясь испытанным ощущением. Когда он снова заговорил, голос его был спокойным и отрешенным. «Понимаете, они меня преследуют. Они обратили против меня все свои маленькие компьютеры, запрограммировали их на охоту. На охоту и убийство. Основная человеческая программа. Вы понимаете? Охота и убийство». Он находился от нее всего в нескольких шагах. Она крепко сжимала в руках пистолет, как это делал Андерс. Но рука ее дрожала. «Пожалуйста, Гарри, не подходи. Пожалуйста». Он улыбнулся и сделал еще один шаг. Она и сама не знала, что же ей делать, как вдруг почувствовала, что палец лег на спусковой крючок, и пистолет выстрелил. Звук выстрела был оглушительный. Пистолет дернулся в ладони, и рука подпрыгнула вверх, так что она сама едва не упала. Ее отбросило к стене. Бенсон моргал и ждал, пока рассеется дым. «Это не так-то просто», — улыбнулся он. Росс крепче сжала пистолет. Рукоятка потеплела. Она подняла оружие, но теперь рука дрожала куда больше прежнего. Она уняла дрожь, взяв правую ладонь левой. Бенсон наступал. «Дальше не подходи, Гарри, я предупреждаю». Перед глазами у нее всплывало множество различных картин. Вот Бенсон в первый день их встречи. Застенчивый мужчина с ужасной болезнью. Потом побежала лента кадров с участием Бенсона. Собеседования, тесты, процедуры. Это был хороший парень, откровенный и напуганный. В том, что случилось, его вины не было. Во всем была виновата она, Эллис, Макферсон, Моррис. Потом она подумала о Моррисе. и вспомнила кровавое месиво, в которое превратилось его лицо. «Доктор Росс», — сказал Бенсон, — «вы же мой врач. Вы не можете причинить мне боль». Он был уже совсем близко. Он протянул руку к пистолету. Ее била дрожь. Росс смотрела, как его рука приближается к пистолету, все ближе и ближе к стволу. Пальцы тянутся, тянутся. Она выстрелила в упор. С поразительной ловкостью Бенсон подпрыгнул и развернулся в воздухе всем телом, увертываясь от пули. Она обрадовалась. Ей удалось отогнать его, не ранив. Скоро подоспеет Андерс и поможет ей утихомирить Бенсона, а потом они отведут его в операционную. Бенсон тяжело рухнул на принтер и перевернул машину. Принтер вдруг застрекотал. Бумажная лента поползла вверх. На ней появились какие-то буквы. Бенсон упал навзничь. Из груди крупными струями забила кровь. Белая куртка моментально окрасилась в красный цвет. «Гарри!» — позвала она. Он не двигался. «Гарри! Гарри!» Потом она с трудом могла вспомнить, что произошло дальше. Вернулся Андерс и забрал у нее пистолет. Он отвел ее в сторону. В компьютерный зал вошли трое мужчин в странных металлических костюмах и внесли длинную пластиковую капсулу на носилках. Они раскрыли капсулу. Внутри капсула была обита желтоватым материалом с рифленой поверхностью. Они подняли тело Бенсона, она отметила, как осторожно они действовали, стараясь не запачкать его кровью свою одежду, и уложили внутрь капсулы. Потом закрыли ее и заперли на засовчике. Двое унесли капсулу. Третий стал обходить помещение со счетчиком Гейгера. Счетчик громко свирестел. Этот звук почему-то показался ей похожим на урчание разозленной обезьяны. Мужчина подошел к ней. Росс не видела его лица, скрытого серым шлемом. Стекло шлема запотело. «Лучше вам покинуть это помещение», — сказал он. Андерс обнял ее за плечи. Она расплакалась. Конец книги. Книга записана любителем аудиокниг для любителей аудиокниг. Июнь 2012 год. Читал Смола.